Ночью македонские солдаты со страхом увидели, что весь горизонт усеян огнями костров персидского войска. Но еще больше испугало их то, что яркая сияющая луна вдруг превратилась в месяц. Потом от нее остался маленький серпик, и она исчезла совсем. Все встревожились. Александру о лунном затмении когда-то рассказывал еще Аристотель, но царя беспокоило, что может означать совпадение затмения и предстоящей битвы. Он позвал прорицателя Аристандра. Луна светила персов, ведь наше светило — солнце. Исчезновение луны предвещает поражение Дария, — объяснил жрец. Это предсказание успокоило и воинов, и Александра. Александр лег спать и уснул так крепко, что утром, когда войска уже строились к бою, Парменион с трудом разбудил его. «Ты спишь так, будто мы уже одержали победу! Если неприятель перед нами, и его не нужно искать и ловить, значит, мы уже победили!» В сверкающем шлеме и алом плаще Александр объехал свои войска. Он приказал поставить позади фаланги дополнительную линию пехоты на случай окружения. Прорицатель Аристандр, ехавший рядом с царем, вдруг показал на орла, кружившего над македонянами. Это считалось хорошим предзнаменованием. Персидская армия растянулась длинным фронтом через всю равнину. Такой огромной массой людей невозможно было управлять. К тому же, боясь нападения, персы простояли всю ночь с оружием в руках и устали еще до начала битвы. Дарий, окруженный телохранителями, находился в центре своего войска. Он приказал пустить боевые колесницы. Они понеслись на македонскую фалангу, сверкая острыми серпами, укрепленными на колесах. Фаланга по приказу командиров разомкнула строй, и колесницы промчались, не причинив ей вреда, в тыл, где их захватили воины, охранявшие обоз. Александр медлил с ответной атакой. Вдруг, вместо того, чтобы дать сигнал к бою, он приказал своим конникам двигаться вправо. Увидев это и решив, что Александр хочет обойти его, Дарий III отдал приказ левому крылу переместиться влево. Александр тут же изменил движение своего отряда и бросил его в проход, образовавшийся в центре персидской армии. Он яростно рвался к самому Дарию III, чтобы в поединке с ним решить исход битвы. Бой уже шел на всей равнине. Персов было так много, что они едва не окружили македонскую армию. Но Дарий, видя, как один за другим гибнут его телохранители, не выдержал. Он не мог двинуть свою колесницу. Вокруг лежали тела убитых. Тогда персидский царь вскочил на лошадь, потерявшую седока, и позорно бежал с поля боя. Александр хотел преследовать его, но Парменион просил помочь пехоте, которая с трудом отбивалась от наседавших персов. Слух о бегстве царя и удар конницы Александра повергли огромное войско в бегство. Так македоняне одержали третью решающую победу. Дарий с небольшим отрядом верных ему воинов бежал на восток. Александр отправил за ним погоню, а сам во главе своей армии подошел к Вавилону. Правитель Вавилона открыл ворота, и победители вошли в самый большой город персидской державы и древнего мира. В Вавилоне македоняне увидели и Вавилонскую башню, которая уже начала разрушаться, и знаменитые висячие сады Семирамиды. Вавилонские жрецы провозгласили Александра царем Вавилона и четырех сторон света. Александр пообещал сделать Вавилон столицей своей будущей державы. Он приказал разобрать остатки Вавилонской башни и на ее месте построить другую, еще более высокую. Принес жертвы вавилонским богам и продолжил свой поход. Нужно было догнать Дария III и взять еще две столицы — Сузы и Персеполь, в которых хранилась государственная казна. Сузы сдались без боя. Персеполь находился в Персиде, так называлась местность, считавшаяся прародиной персов. В Персиду вели Персидские ворота, узкий неприступный проход в горах. Его защищали остатки армии Дария III. Александр разделил свой отряд на две части. Одна часть по горным тропам зашла в тыл персам. По сигналу македоняне с двух сторон бросились на врага и штурмом взяли персидские ворота. Путь к Персеполю был открыт. Персы не смогли организовать оборону города, и он тоже оказался в руках македонян. В государственной казне, хранившейся в Сузах, было 50 тысяч талантов золота. В Персеполе — 120 тысяч талантов, почти 5 тысяч тонн. Столетиями покоренные народы платили персам дань. Теперь все это золото попало в руки Александра. Часть этих несметных сокровищ царь отправил матери, Олимпиаде. Своему воспитателю Леониду Александр послал 500 талантов ладана и 100 талантов мирры. Ладан и мирра изготовлялись из смол редких деревьев. Их сжигали во время жертвоприношений в храмах. Стоили они очень дорого. Однажды в детстве Александр бросил в огонь целую горсть ладана. Леонид сделал ему за это суровый выговор. «Будешь так жечь благовония, когда захватишь страны, которые изобилуют ими». В память об этом случае Александр и сделал Леониду такой царский подарок. Вообще Александр славился своей щедростью. Один из его друзей, Перилл, попросил у него денег на приданое для дочери. Царь велел выдать ему 50 талантов золота. Пораженный таким количеством денег, Перилл воскликнул: «Было бы довольно и 10 талантов!» «Тебе довольно взять», — ответил Александр, «но Александру Македонскому недовольно дать». Другой раз царь разрешил философу Анаксарху, жившему при дворе, взять себе столько золота, сколько он захочет. Вскоре управитель царским имуществом в ужасе прибежал к Александру и сообщил, что Анаксарх требует 100 талантов. «Правильно делает. Он знает, что у него есть друг, который может столько дать», — сказал Александр. Он любил, когда его просили, и никому не отказывал в просьбах. Одному из своих приближенных по имени Серапион он ничего не давал, потому что тот ни о чем не просил его. Однажды, играя с друзьями в мяч, Александр заметил, что Серапион не бросает мяч ему. «А почему мне не даешь?» «А ты не просишь», — ответил Серапион. Александр рассмеялся, намек понял и тут же приказал выдать Серапиону большую сумму денег.